полного результата. Лимузин, в котором ездил клиент, напоминал броневик с капсулой с салоном внутри, и для причинения реального ущерба нужен был заряд, способный подкинуть машину в воздух метров этак на 15-20. Таким образом, возможность устранения объекта появлялась только тогда, когда он находился на свежем воздухе. Например, зарядом направленного действия с дистанционным подрывом, вроде отечественной ПОМС-2 или ОЗМ-4, а лучше всего американской мины Клеймор М-18. Однако сектор поражения осколками у них градусов 60, все живое выкосит, не подпрыгнуть, не залечь. А это означало, что наверняка будут ненужные жертвы. Оставался, правда, еще один проверенный способ — выпасти клиента, поймать в перекрестье прицела его голову или горло. На корпусе возможен бронежилет, и, выбрав мгновение между ударами своего сердца, плавно нажать на спуск, а потом исчезнуть. Однако от профессионалов из седьмого управления можно и не уйти. А поэтому Антон Андреевич пошел другим путем. Полгода понадобилось на сбор информации, отработку места покушения и близлежащих районов, плюс способ осуществления акции, оружия, варианты отхода, и вот сегодня все должно свершиться. До встречи! Улыбнувшись, Меньшов взглянул на фотографию клиента, одну из многих, висевших на стене, и аккуратно, повязав галстук, натянул поверх костюма камуфляжный комбинезон. «До встречи!» Мгновенно выхватил нож и, не коснувшись лезвием обоев, располосовал крест-накрест человека в генеральской форме, пока только на фотографии. Друзья узнали, похоронили, пропеллер стал ему крестом. Прибавив газу, Снегирев сделал Боре Рубашкина погромче. Именовав красочное многометровое заблуждение, «Аэрофлот — это ваш шанс летать дешево, надежно и быстро», как-то совершенно непроизвольно добавил от себя «на тот свет». Подрев самолетных турбин, он заехал на парковочный пятак и, определив мышастую в самый центр автомобильного скопища, втер в шевелюру содержимое очередного тюбика красителя пятиминутки. А говорят, лучшие средства от седины — лысина. Брюнет из Снегирева получился щитот, черный, как смоль, с лихим прищуром веселых глаз. Не отдашь жену, уведет коня. И, прихватив букет хризантем, он таким ромале двинулся к зданию аэровокзала. В душном закутье Пулково-2 народу хватало. Крутые россияне держались чинно, и, дабы подчеркнуть личную значимость, громко общались с себе подобными по сотовым трубам. Люди попроще, с букетами и без, гуртом толпились у выхода с таможни, а кое-кто, прижавшись носом к стеклянной стенке, жмурился в смотровую щель и от восторга смачно хлопал себя поляшком. «Абрам! Абрам, ты же не поверишь, наши такие идут!» Томились милые, напоминавшие валютных барышни, в брюликах. Мужской пол косился на их ноги и посматривал на электронное табло, а из толпы, словно лозунги на первомайской демонстрации, выпирали призывы «Дорогой герр Оппельбаум! Мистер Лонгерфильд! Рави Израиль!» Таможня давала добро, менты блюли, и все флаги были в гости к нам. На выходе их уже ждали. Лихой молодец с мулькой такси поверх куртки живо рассаживал фирму по машинам. Причем не в милые патриотам «Волги» цвета детской неожиданности, а в авто европейского класса, в которых возят пассажиров за бугром. Но, господа, за все нужно платить, и желательно долларами, а обычному таксярнику хрен большой и толстый, пусть россиян возят за их рубли, чужие здесь не ездят. Девушка, вот это желтое, пожалуйста. Выкинув в урну обертку, Снегирев устроился у стенки и, как бы не обращая внимания на окружающих, занялся вплотную мороженым, если что, внешне жующего человека запомнить сложнее. «Ба! Знакомые все лица». Едва он добрался до сердцевины из ананасового джема, кисло-сладкой,